Глава вторая. Грот. Перед замком был парк с бесчисленным количеством аллей. Зверю от нечего делать исследовал их. Сегодня он вновь бродил по аллейкам парка и, никого не встретив, свернул на едва видимую дорожку. Он шел, насвистывая, пока не наткнулся на старый грот, заросший мхом. Сначала зверь удивленно посмотрел на грот. Кажется, где-то он уже видел такой. Ну, а потом уверенно покачал головой. Конечно, этого не могло быть, ведь раньше он не бывал на этой аллейке. Зверев отправился спать, но всю ночь он ворочался, что-то мучило его. Утром за завтраком Звереву пришла в голову поразительная догадка. Точно такой грот, как это ни странно, он видел в городском парке, недалеко от своего дома. Там, если его обойти сзади, надписи были «Толя плюс Света», «Равняется любовь», ну и все такое. Не закончив завтракать, Зверев побежал на аллейку, которая вела к гроту. Через несколько минут он уже стоял у тыльной стороны грота, на камне красовалась надпись «Толя плюс Света». Весь день Зверев провел в раздумьях. Когда наступила ночь и все стихло, он вылез в окно, спустился на землю и заспешил к таинственному гроту. Зверев шел осторожно, стараясь не шуметь. Подойдя к огромному дубу, который он облюбовал еще днем, лейтенант быстро забрался наверх и стал разглядывать грот. В белом свете луны он казался еще таинственней. Вдруг зверь увидел, что с другой стороны к гроту приблизились трое незнакомцев. За спиной у каждого был виден мешок. Шли они степенно и неторопливо. Не говоря ни слова, незнакомцы вошли в грот и исчезли там, растворившись во тьме. Зверев спрыгнул вниз, но только сделал несколько шагов, как грот вдруг осветился серебристым пламенем. Зверев рванулся обратно за дуб, и свечение тут же погасло. Через час, совершенно продрогший от холода, Зверев возвратился в замок и уснул. Утром он уныло ожидал свой завтрак, прекрасное явство его не радовали. Незаметно рядом с блюдом, на котором стоял фазан, возникло свернутое в трубку послание. Зверев осторожно развернул бумагу, его наконец заметили. Значит, отпуск становится интереснее. «Приглашаю гостя на рыбалку. Завтра. Если согласны, скажите громко и сейчас же». Зверев оглянулся, потом откашлялся. «Согласен!» – закричал Зверев на весь замок, и тотчас повсюду зазвенел хрусталь. А на послании появились новые буквы, они словно зажглись там «Завтра пораньше». Зверев повертел послание со всех сторон, буквы за это время погасли. Только Зверев положил его на стол, как и само послание исчезло, будто его вовсе не было.